Глава 33. Встреча. Эльм. Придавленный к дивану тяжким грузом уныния, бессилия и безнадежности, я ждал наступления смерти. Впрочем, не будучи уверен точно, когда же мое существование закончится единым бесконечным мигом остановленного страдания. Тело реагировало на стресс выплеском адреналина и кортизола, что вкупе с усиленной секрецией желез слегка отвлекало от тяжелых дум. Рукав халата отяжелел от слез и соплей, пока меня не задолбало их вытирать, и я позволил стекать выделением, как им вздумается. Какая разница? Совсем скоро они исчезнут вместе со мной, халатом и воспоминаниями, которые я перебирал с тоской скупца, дом которого содрогается под ударами озверевших от жадности грабителей. Я ничего не забываю. Ой, как же жить хочется! Да хоть бы и на той же Клариной цепи жить, но мне и в этом было отказано. Уже не думая о страданиях, которые последуют за нарушение клятвы на руинах Безымянного, я попытался выйти из тела, убедив себя, что лучше плен, чем заключение в леденящей пустоте безвременья, без малейшей надежды избавления от мук и даже милостивой перспективы сойти с ума. Увы, моя попытка оказалась тщетной. Я был не полон, я был поврежден, и без той части меня, что осталось в теле коматозной красотки, оказался заперт в проклятом мясном мешке, который вскоре должен был сдохнуть вместе со мной. Ой, как же ж все хреново, а? Ну вот за что мне все это? Почему я? Я вытер нос и взвыл от боли. Вроде бы не сломан, но распух вдвое от прежнего размера. Это мне Рауль поутру врезал. Я тогда только посмеялся, ведь бил он не меня, соответственно, а тушку бедняжки Йохана, будь он неладен. Рауль врезал еще раз, а я еще раз посмеялся. Ждал третьего удара, но сбежал мучитель, хлопнув дверью так, что по штукатурке зазмеилась трещина. Не выдержала тонкая душа громилы моих откровений. Хе-хе! Что, суки, думали, что если меня расколете, то я в вашей власти? Ошиблись вы, милые люди, ой, как ошиблись! Вот уже 2 дня я искренне радовался раскрытию своей личности и радовал окружающих меня милых людей потоком искренних излияний на свободные темы. А самым приятным было ощущение того, что эти придурки находятся в полной растерянности и не знают, что со мной делать дальше. Они зашли в тупик, тупичок. А я беспомощный. Издевался над их беспомощностью. Издевался, смеялся, когда меня били особенно. Когда меня били. Смех на краю гибели. Клянусь, даже эта боль была мне в радость, зная, что вскоре я перестану испытывать что-либо вообще. Предчувствие летальной свободы. Горе мне! Вае-ме! Вае-вае! Щелчок дверного замка я упустил по причине громких стенаний, и лишь когда дверь распахнулась от мощного удара, я понял, что происходит что-то экстраординарное. Когда неожиданные посетители ввалились в мое узилище, мне показалось, что я вижу ожившую картинку психотеста Роршаха, а именно ту, в которой люди с нормальной психикой видят форму бабочки, а псих видит кролика, который тащит за головы 2 женщин. В моем случае женщины были как женщины. В одной из них я с изумлением признал свою девицу, а другая была мне незнакома, а вот кролик был воистину страшен. Пучеглазый череп, обтянутый подобием рыбьего пузыря, скалился багровыми зубами, а в одной из его красных лап, которой он пережимал шею моей девицы, был зажат топор, с которого стекала кровь. Несомненно, кровь, Запах меди и смерти ударил по нервным окончаниям, так что я подпрыгнул на диване, а потом кролик произнес голосом Клары. «Эльм, любовь моя, наконец-то я тебя нашла!» На полу у дивана весьма кстати стоял железный сосуд для испражнений, которые предоставили мои мучители ранее, ибо цепь моя была слишком коротка для посещения туалета. Оставалось только придать ему ускорение в направлении головы Клары. Сосуд почти достиг цели, но я ахнул от негодования, когда Клара развернулась, прикрывшись телом незнакомой мне девицы, которую сосуд и ударил на излете по уху. Женщина вскрикнула, после чего Клара столкнула обеих девиц головами и отбросила их к стене, где они обмякли, стеная и обнимая друг друга. «Не ласково ты меня встречаешь, возлюбленный Эльм», — сказала Клара и сделала шаг вперед. Стресс расширил мое восприятие реальности на диапазон оставшихся возможностей. Теперь я видел Клару не только в ее жалкой плоти, но и в переплетении энергетических полей, змеиным клубком, прилепившимся к нелепому мертвому телу. Но более всего меня поразил пламенный вихрь, стекавший по позвоночнику и выходивший на уровне копчика, подобием скорпионьего хвоста, острие которого нависало над головой Клары, но было нацелено на меня. Острие хищно подрагивало. «А я вот несказанно рада вновь встретиться с тобой после стольких лет разлуки, хотя ты и предал меня, подлец. Негодяй, я звала тебя перед смертью. Твое имя было последним вздохом, покинувшим мои губы. А ты так и не пришел». Клара сделала второй шаг. С огненного острия упала искристая капля. «Кара мия!» — негодующе воскликнул я, вжимаясь в спинку дивана. «А чего ты ожидала? Я же бесплотный! Что я мог сделать с ретроградами, решившими тебя удавить? Сама виновата была, кстати». Примечание. «Кара мия» — итальянский. «Дорогая моя». Конец примечания. «Но ты даже не простился со мной. Обрадовался мерзавец, думал, освободился навеки. Но нет-нет, даже не надейся». Она уже стояла рядом, и огненное жало вибрировало возле самого моего распухшего носа. «И что ты имеешь в виду под «сама виновата»?» «А как же?» — ответил я, одним глазом косясь на жало, другим на топор в руке Клары. «Надо быть поосторожнее, злобная ты моя, когда открываешь в себе поток ведьминских сил. Вместо того, чтобы копить их, совершенствовать и избирательно практиковать. Ты несколько увлеклась, начала метать громы и молнии на всех, кто под руку попался». «Они это заслужили!» «Воистину, ожесточенный обидами неудачник, получивший власть, все равно, что бешеная обезьяна с пулеметом. Ох, не надо было этого говорить». В следующую секунду у левого уха раздался шелестящий звук, за которым последовал громкий треск. Теперь лезвие топора торчало из спинки дивана, полностью погрузившись в него. «Значит, я обезьяна? Сейчас я покажу тебе обезьяну, я вырву твой гнусный язык, а потом...» Клара вновь занесла топор над головой. Я похолодел. «Хрясь!» Топор вонзился в сиденье дивана. Глядя на его рукоять, которая фаллическим символом насмешливо вздымалась в точности между моих ног, я заорал, прижимая колени к подбородку и прикрываясь локтями. «Не надо бить! Не надо язык! Во-первых, он не мой, а во-вторых, он мне, вернее, нам, еще понадобится! Ну не бесись, Клара!» «Ты назвал меня обезьяной!» «Это была метафора! Сей белиссимо! Нон хомае инкутрата уно рогазза дольче комете!» «Я не понимаю твой птичий язык. Сколько раз упоминать об этом?» «Прости, сокровище, но это все стресс. Я хотел сказать, что ты не обезьяна, а самая наисладчайшая особь женского пола, встреченная мной на искушенном жизненном пути. Клара застыла, очевидно, обдумывая свой следующий ответ. Я перевел дыхание, но расслабляться было рано. Парадокс. Песок моей жизни уже полностью просыпался в часах смерти, но инстинкт самосохранения работал на полную мощность, и сознание категорически было против того, чтобы тушку мучительно разделали на части. «Помнишь мои слова? И после смерти мы будем вместе. Нас соединяют узы любви, неподвластные тлену и забвению». Скорпионий хвост обвил мою грудь, превращаясь в цепь. Жало трепетало, суетливо тычась по всему телу в поисках энергетической прорехи, как голодный пес обнюхивает мешок с мусором, в котором завалялся кусочек колбасы. «Помню», — подтвердил я. «Помню», — повторил я. «Помню. А как же забыть такое?» Смешно мне стало, а потом еще смешнее. Проклятые человеческие нервишки имеют свойство пошаливать, особенно когда нельзя шалить и надо сдерживаться. Но не получается, хотя рядом бешеная обезьяна с топором. «Помню», — я еле выдавливал из себя слова, — «не будем, хи-хи, не будем, вместе помрем. Ох-хо-хо, скоро, очень скоро. Клара, тварь ты дурная, ты опоздала, ох! Не могу больше. Ха-ха-ха!» Но вскоре смех мой затих, и наступила тишина, прерываемая лишь всхлипами обнявшихся девиц. «Меня не убили!» — я поднял слезящиеся глаза на Клару. Цепь больше не обвивала меня, свернувшись у ног хозяйки в петлю висельника. «Сочувствую!» — сказал я с сарказмом. «Ты не врешь. Никогда не умел врать. А как же твое уверение в бессмертии? Почему ты умираешь?» «Сам не хочу, да», — огрызнулся я. «Все из-за тебя, порка путана. Одно счастье, что и тебя за собой утащу». «Кроме того, я чувствую тебя не только здесь, ты где-то еще. Как это может быть?» «Может», — вздохнул я. «Череда горестных событий привела меня к смертному ложу, и я желал бы поведать о них, если это хоть чем-то скрасит печаль последних мгновений. Рассказать?» «Рассказывай», — вздохнула Клара и присела у моих ног. «Безалаберный! Это просто невероятно! Да чего ты безалаберный?» Клара металась по комнате, небрежно размахивая топором, как если бы это был легкий кружевной веер, а не увесистая железяка. Я скрутился в компактной позе, защищая наиболее уязвимые болевые точки, и внимательно наблюдал за траекторией топора на тот случай, если Клара решит меня немного порасчленять. «Неужели нельзя было указать в договоре возможность невыполнения условий в силу независящих от тебя обстоятельств? О чем ты думал, когда принимал решение? Хотя знаю. Ты думал, как быстрее удрать от меня?» «Увы, виновато», — подтвердил я. «Кто же знал, что так получится?» «Самоуверенность. Вопиющая самоуверенность и безалаберность. Вот что тебя определяет, кретин ты самовлюбленный». «Суа сунт квикве витя», — ответил я. «У каждого свои недостатки». «Опять?» «О, прости, дорогая, забыл, что твое образование несовершенно. Конечно же, я имел в виду мнение великого Горация о том, что все прошлое остается в прошлом. Знаешь, quod cumque retro est». «Ненавижу». «Ненавидь, но что сделано, то сделано. Factum est factum». «Убью». Мне стоило большого труда удержаться и не привести в пример изречение Цицерона, идеально совпадающее по ситуации, но Клара была уже на грани. Вот она прекратила свои метания, застыла на месте, вперив взгляд в стену. Я облегченно выдохнул и покосился на девиц. Рассчитывать на их помощь было нечего. Они даже не делали никаких попыток удрать, хотя момент был подходящий. Незнакомка по-прежнему хныкала, а у моей кормилицы вид был совершенно ополоумевший. Она сжимала руками виски и глядела на Клару пустыми глазами, без всякого выражения. Прошло несколько минут изматывающей тишины, прежде чем Клара снова заговорила, но теперь ее голос потерял всякую эмоциональную окраску и звучал глухо и скрипуче. — Подведем итоги, — сказала она, продолжая пялиться в стену. — Ты не можешь спасти одержимую, поскольку заперта в этом теле. — Да, дорогая. — Но если ты каким-то образом вернешь свою утраченную целостность и одержишь победу над оставшейся нечистью, то условия твоего нелепого договора будут соблюдены. — Абсолютно верно, дорогая. — И тогда мы не умрем. — Определенно не умрем до... — Тогда мы пойдем к одержимой. Оставаться здесь не имеет смысла. Я выразительно позвенел цепями. В следующую секунду топор вонзился рядом с моей ступней, разбивая звенья оков. Вторую цепь, которая была скреплена с наручниками, Клара просто вырвала вместе с ножкой дивана, и многострадальная ложа просела, разваливаясь на части. Клара намотала основание цепи на кулак и холодно сказала: «Пойдешь впереди меня, причем без всяких неожиданных глупостей, потому что для меня они будут ожидаемыми, а для тебя станут болезненными». Я послушно кивнул, подвязывая халат поясом, который бы послужил чудесной удавкой для Клары. Повинуясь непонятной прихоти, она решила прихватить с собой и злополучных девиц, восстановив изначальную сцену «Кролик-маньяк». Повинуясь Клариному приказу, наша маленькая компания во главе со мной двинулась к выходу. Я поймал себя на мысли, что даже рад покинуть осточертевший подвал хотя бы за несколько минут до смерти, и ретиво потянул на себя дверь. Она поддалась с трудом, а потом со мной произошло нечто странное. Запах. Удушающий поток запаха крови и сырого мяса. Затылок словно стиснули горячими клещами, разрушая ориентацию в пространстве, и я забыл, как надо дышать. Звук. Скрипящий звук дверной пружины. Он растянулся в какофонию разбитых нот, затухая в мириадах стонущих лезвий, и я забыл, как надо слышать. Свет. Бледный свет откуда-то сверху. Свет осыпался глухим темным снегом, и я забыл. Забыл что? «Неужели это конец?» — проплыла тяжелая мысль, виляя китовым хвостом. Я хотел спросить у хвоста значение слова «конец», но хвост не ответил. Более того, я неожиданно и обидно почувствовал острую боль. «Ай!» В одно мгновение я вновь обрел себя, а также запахи, звуки, зрение и понимание, что Клара унизительно ударила меня в область промежности. Очевидно, коленом. Впрочем, без разницы чем, главное, что было очень неприятно. Удар придал ускорение, и я практически вывалился из подвала, едва удержавшись от падения на труп Рауля. То, что Рауль был трупом, сомнений не вызывало. Он лежал навзничь, распластавшись на нижних ступеньках лестницы. Ковровая дорожка, что была бежевого цвета выше трупа, ниже казалась почти черной от пропитавшей ее крови, обильно излившейся из головы Рауля. Вернее сказать, бывшей головы. Срубленная макушка валялась у моих ног, а содержимое черепа несколькими кусочками лежало там и сям. Там и сям явно наступали и не раз. Понятное дело, лестница была узкой, тут даже одному человеку было бы сложно пройти аккуратно, а тут трое. Удачно увернувшись от очередного пинка сзади, я поспешно двинулся вверх по лестнице. Противно зачавкала жидкость, продавливаясь между пальцами босых ног. Девицы снова завыли, заскулили, но не очень громко. Устали уже, наверное. В холле дома хлопала распахнутая входная дверь, ударяясь о тело женщины, распростертая на полу. Подгоняемый окриками Клары, я поднимался все выше, подавляя слабость и желание прилечь, свернувшись эмбриончиком. На лестнице немилосердно сквозило пронизывающим холодом, и, может, благодаря этому приступ дурноты отступил, но эта передышка была лишь временным издевательством перед окончательным переходом в смерть. И вот я уже узнал знакомые детали интерьера, коридорчик, провонявший благовониями, катка с пальмой, которую я едва не опрокинул, давным-давно, когда полный сил и отважных намерений отправлялся в бой с гаденышем. А что теперь? Коматозная красотка все так же утопала в белизне постели, словно увядшая лилия. Клара грубо оттолкнула меня в сторону и приложила ладонь ко лбу умирающей. «Еще не померла, но продержится недолго. Лихорадка у нее, что ли? Такой жар ее добьет в считанные часы. Придется тебе поторопиться. Эльм, я с тобой разговариваю». «Клара, ты вообще о чем сейчас?» Меня снова повело в сторону, так что пришлось прислоняться к шкафу для равновесия. Клара погрозила мне пальцем и с неожиданным смешком заявила: «Эльм, пожалуйста, не строй из себя дурачка. Это же совершенно элементарно, милый. Если ты не можешь войти в одержимую астральным способом, то остается лишь один путь». «А?» «Что «а»? Остается человеческий способ. И ты вступишь в содержимое физиологическое сношение. Немедленно. Начинай, входи!»